Кончина великой княгини Виктории Федоровны. 2 марта 1936 года скончалась в Амарбахе в Германии у своей дочери великой княгини Марии Кирилловны, наследной принцессы Ленингенской, великая княгиня Виктория Федоровна. Она заболела по приезде в Амарбах в начале февраля, и хотя с самого начала положение было довольно серьезным, никто не мог предполагать до самых последних дней, что она не поправится. В то время даже мы, близкие, не знали, что испытания, заботы, клевета и сплетни до того подточили ее силы, что она не выдержит серьезного заболевания. Когда она скончалась, ей было всего 59 лет. Ее кончина была для нас большим ударом и тяжким горем. До конца своих дней я буду оплакивать незабвенную покойную. С того дня, когда она совместно со своим мужем дала благословение на наш брак с Андреем, она неизменно сердечно и тепло относилась ко мне. И я знаю, она это всегда говорила, очень любила и ценила Вову. Сколько раз я ездила завтракать или пить к ней чай, когда она приезжала в Париж. Всегда она интересовалась моей студией и работой и часто посещала сама мою студию со своими дочерьми и инфантой Беатрисой Испанской, своей сестрой. Когда она впервые ее посетила, она обратилась к ученицам со словами: «Вы должны быть горды и счастливы, что занимаетесь у такой знаменитой артистки, как ваш профессор». Так это было мило и трогательно с ее стороны. В день кончины вечером была отслужена первая торжественная панихида в соборе на Рю-Дарю в Париже. Служил митрополит Евлогий. Народу собралось много, несмотря на то, что мало кому успели сообщить печальную новость. Через день Андрей и Вова выехали на погребение, которое состоялось 6 марта в Кобурге. В день их приезда герцог Кобургский давал в своем старинном средневековом замке семейный обед, на котором Андрей и Вова, конечно, присутствовали. Вова был поражен этим старинным замком. Крутой извилистый подъем на высокую гору, на которой был расположен замок, мрачные сводчатые ворота. Личные покои были хорошо и уютно обставлены, но зал, где был подан обед, был в таком же виде, как и много веков тому назад, когда он служил кардигардией, где дежурили рыцари, охранявшие замок. Голые каменные стены, окна в глубоких простенках и старинное оружие по стенам. Замок наводил еще больше уныния. В нем находился военный музей и множество родовых реликвий. После заупокойной литургии и отпевания в церкви гроб с останками был опущен в семейный склеп герцогов Кобургских, где уже покоилась мать великой княгини, сестра императора Александра III, по браку герцогиня Кобургская. На похороны съехались королева Мария Румынская и принцесса Гогенлое, сестры покойной, королева Елизавета Греческая, великий герцог Мекленбург-Шверинский, вся семья Ленингенских. Присутствовал также и проживавший после своего отречения в Кобурге царь Фердинанд Болгарский. Многие немецкие принцы были в старой форме. На следующий день после похорон царь Фердинанд давал в своем старинном доме семейный завтрак. После завтрака Фердинанд взял из стоявшей на столе вазы букетик фиалок, полученных им из его болгарского имения, и дал его Андрею и Вове с просьбой передать мне на память о нем, хотя я его никогда и не видала. Это маленькое внимание меня очень тронуло, и букетик я сохранила по сей день. Фердинанд очень любил Андрея, который дважды был у него в Софии и никогда не переставал оказывать ему своего внимания. Он любил все таинственное, и Андрей сохранил несколько его записок в ответ на свои письма. Всегда они были уложены в несколько конвертов со всевозможными указаниями, какими-то адресами и советами, как и куда отнести. Андрей был также в чудесных отношениях с его сыном, царем Борисом, вступившим на престол после отречения отца. Андрей сопровождал царя Бориса, когда он был в России, и в память об этих днях он всегда присылал в Париж Андрею свои болгарские папиросы с вензелем и так же, как и отец, оказывал ему постоянное внимание и заботу. самым трогательным и верным другом из всех иностранных коронованных особ и принцев, оказался король Александр Сербский. Андрей его знал еще по России, где он воспитывался, но сблизились и подружились они, когда Андрей был с официальным визитом в Софии и в Белграде. Тогда, на память об этих днях, они обменялись портсигарами. Андрей спас свой, но король потерял подарок Андрея во время войны. Когда Александр бывал в Париже, он всегда приглашал Андрея к себе, а во время его тяжкой болезни в 1931 году дважды оказал ему щедрую материальную поддержку.